Глава 22. Бдительная мышка. Не будите человека, если не знаете, кто в нем спит. Я стояла в растерянности не меньше 5 минут, а потом резво подскочила к управляющему Эвана. «Господин Шайте! Господин Шайте! Шай!» «Что?» Мужчина, стоявший столбом, разморозился не сразу. «Леди Криста? Простите, видимо, задумался. Вы что-то хотели?» «Да!» Стараясь держать волнение под контролем, растянула губы в немного нервной улыбке. «Подскажите, как связаться с его светлостью, Эваном Сагаем? Есть вероятность поговорить с ним хотя бы по визору?» «Увы, леди, это невозможно!» Виновато улыбнулся управляющий. «Когда лорд улетает по делам, он никогда не берет с собой средства связи, чтобы его никто не беспокоил на деловых переговорах». «Ну все!» С отчаянием отвернулась к столу и принялась кусать губы. «Это конец! Даже если в этом ордене всего 2 человека, мне, простой человечке, не одолеть в лоб. Надо думать!» Сделала глубокий вдох, моргнула и села за стол. Сообразительность всегда была лучшей чертой моего характера. Мне не нужно получить 20 ударов по голове, чтобы понять, что это больно. В прошлый раз, когда Радимир вез меня, чтобы продать в бордель, моя вера в лучшее еще была жива. Сейчас ее нет. За этот месяц я привыкла полагаться на одну себя. Повзрослела, так сказать, в ускоренном режиме, несмотря на то, что всего лишь год назад переступила порог человеческого совершеннолетия. Да, мне было очень страшно, но волею судеб у меня есть оружие, которое при правильном использовании сможет помочь мне выкарабкаться из этой, мягко говоря, непростой ситуации. Значит, необходимо это сделать в лучшем виде. Наскоро поев, закинула антимагическую таблетку в рот и запила ее душистым напитком из лесных ягод. Указательным пальцем подозвала Шайте. «Господин управляющий!» Я встала, не успел дворецкий приблизиться и коснулась плеча мужчины, незаметно вливая сразу половину из полученной ментальной стихии. «Возьмите ключ от лаборатории. Вам необходимо купить пространственный артефакт, желательно рюкзак или саквояж, а также 5 пустых усилителей. Тайно соберите в пространственный саквояж все коробки с медикаментами, которые стоят в лаборатории. Погрузите парочку слимов в колбу, закройте ее пенной пробкой и тоже спрячьте в артефакт. Вам надо будет...» Отдавая четкие распоряжения, не переставала вливать тонкой струйкой ментальную силу Ананты, чтобы поручение было выполнено максимально осторожно. Под конец приказала Шайте забыть о том, кто поручил ему обчистить лабораторию и спрятать сумку у себя до вечера. Дальше последовательность действий раздваивалась. Я предвидела 2 варианта событий. Первое. Меня выдадут замуж и уже сегодня увезут в неизвестном направлении. Значит, саквояж Шайте должен вынести в момент отбытия. Или же второе. Меня выдадут замуж, но оставят собрать вещи, чтобы отправить утром к мужу. И тогда саквояж будет уместно поднять в небесные покои. Я так нервничала, как никогда. Покончив с ужином и подготовкой к бою за свою независимость и свободу, стиснула челюсти покрепче и широким шагом пошла в комнату леди Ананты. Ни словом, ни делом нельзя показать, что ментальные приказы драконицы дают сбой, поэтому я настроилась на отрешенность и глупое бормотание, повторяющее приказы Ананты, оказавшейся безумно сильным менталистом. замерев на секунду перед белоснежной дверью аквамариновых покоев, за которыми меня ожидала драконица, глубоко вздохнула и постучала, натягивая на лицо максимально безразличное выражение. «Леди Криста!» Присела горничная Лола, пропуская меня в логово по-настоящему страшной женщины. «Милая!» Доброжелательно пропела драконица, пока ее ледяные глаза пристально осматривали меня с головы до ног. «Проходи! Я уже заждалась тебя! Садись рядышком! Посекретничаем с тобой по-женски!» «Знаешь, я решила тебя познакомить с довольно знатными драконами, поэтому велела пригласить несколько друзей нашей семьи сегодня вечером. Лола, ты свободна!» Бросила Ананта, как будто невзначай, придвигаясь ко мне ближе, как только я села на ее кремовый диван. Горничная вышла, и в тот же миг в меня полилась ментальная магия с блоком конкретных приказов. Леди Ананта, как и обещала Кристиану, настраивала меня на легкий флирт с драконом и установила якорь на вопрос: «Выйдете ли вы замуж за меня?» Когда тот в определенный момент будет сказан, этот якорь должен направить меня по нужному им сценарию. Собственно, такой же я сотворила в трапезной, распоряжаясь возможностями Шайте. Впитывая ментальную магию, изо всех сил старалась выглядеть невозмутимо, хотя меня трясло от злости. Она была связана с фактом возмутительного манипулирования. «Да как можно-то? Замуж силком! Сначала рабыню из меня сделать пытались, потом жрицу для утех, а теперь это? Постельная грелка для дракона и сиделка для чужих, возможно, похищенных детей. Беспредел какой-то! Ну, старуха, жди беды! Я Эвану все расскажу! Желанием своим пожертвую, но весь ваш орден раскатаю в плоский блин. Пусть Сагай со своими побратимами поработает, наконец, в свое удовольствие!» Когда женщина меня отпустила, устало махнув рукой, я, злая, как тысяча некросов, ворвалась в свою комнату и бросилась к комоду. В верхнем ящике у меня хранилось несколько накопителей, куда я тут же слила 2/3 ментальной силы, заставляя камни засветиться зеленым. Едва накопители наполнились, замотала их в платочки, чтобы ненароком не коснуться. Если этот Кристиан думает, что у него сегодня будет брачная ночь, то он глубоко ошибается. Скрутив небольшой узелок из самых нужных вещей, села на софу, дрожа от злости. Ананта велела ждать модистку, которая должна была явиться с минуты на минуту, чтобы показать мне 3 самых красивых белых платья, которые уже есть в ее швейном арсенале. Сказала, что так извиняется передо мной. Нормально вообще? Что-то вроде: «Раз уж тебе никогда больше замуж не выйти, так пусть этот кардебалет станет максимально похожим на ритуал единения! Ну не сука ли?» «Прости», — бросила женщина напоследок, прежде чем отправить меня в освояси. «Но нам очень нужна человечка. Тебя словно высшие силы послали». «Не знаю уж, кто меня вам послал!» — скрипнула зубами от ярости. «Но с моими слимами и таблеточками вам никому мало не покажется. Костьми лягу, но вы будете этот день особо яро проклинать». Модистка пришла точно ко времени. Платье мы выбрали быстро, наглухо закрытое, но, к моему огромному сожалению, действительно белое. Через 3 часа горничная старшей драконицы Сагай притащила гарнитур из бриллиантовой тиары, ожерелья, браслета и перстня. Я с раздражением закинула ожерелье в узелок, который планировала вшить в подол белоснежного платья сразу, как только все эти полукровки оставят меня в покое. Будет на что жить, если придется снова бежать без оглядки. В остальном я придерживалась цели держаться и ждать Эвана, ведь наша с ним связь — непростой звук. Дракон обязан мне на том уровне, где кровные узы — всего лишь вода. Я не сомневалась, что он мне поможет, и эта уверенность грела душу. А если эти дети еще и те, которых ищет Сагай? Я кровожадно улыбнулась, глядя в зеркало, когда пришел момент облачения, и за окном выстроился ряд из 12 дорогущих мобилей. Мальта уважительно поклонилась, делая шаг назад, когда тиара оказалась на положенном для нее месте. «Мисси, вы выглядите великолепно! Точно принцесса и невеста в одном лице! Уверена, гости леди Ананты будут покорены вашей красотой!» «Спасибо, Мальта!» Бросила скупо, возвращая лицу отстраненный вид. «Позвольте проводить вас. Большая часть гостей уже прибыла». «Идем». Нервно сглотнув, коснулась атласного подола в районе бедра, где с внутренней стороны подкладки болтался узелок с накопителями и бриллиантовое ожерелье. «Я понимала, что ступаю на опасный путь». Но мне не оставили выбора.